Агава. Будь здоров, мой отец. Кадм. Будь здорова и ты, горемычная дочь, если можно тебе. Уходит. Агава. О, подруги мои, поведите меня на лужайки лесные, где сестры сестру соизгнанницы жалкие ждут, а затем, да найду я тот край, где проклятый меня Кеферон не увидит, где очи мои Кеферона не узрят кровавых полян, где не ведают тирсов, не знают ни брит. Пусть другим они служат, вакханкам. Уходят. Хор, покидая оркестру. Многовидно явление божественных сил. Против чаянья много решают они. Не сбывается то, что ты верным считал, и нежданному боги находят пути. Таково пережитое нами. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читали Светлана Кузьмина и Илья Прудовский.